«Весна наступила!» – протянул Беркут, останавливаясь у апельсинового дерева, покрытого ароматными нежными цветами. «В городе сады цветут. Чувствуешь, как хорошо пахнет?» Эрлинг пожал плечами, неохотно замедляя шаг. Ему не хотелось отстать от других учеников, но у Шолоха сегодня было на редкость болтливое настроение и лиричное. «По-моему, сады в Блидете цветут постоянно», – пробурчал Ригарди. Ему не нужно было подходить к дереву, чтобы почувствовать, как пахли его цветы. Апельсиновая роща благоухала так сильно, что заполняла своим ароматом всю улицу. «С чего ты взял, что уже весна?» – спросил он, стараясь сохранять спокойствие. В последнее время любое упоминание о скором приближении лета заставляло его нервничать. «А ты послушай», – загадочно ответил Беркут. Ригарди замер, сосредоточившись на звуках и запахах улицы, но услышал только удаляющиеся шаги других учеников, да вонь из ближайшей канавы, которую заглушало цветение апельсиновой рощи. «Ничего особенного», – пожал он плечами. «Воздух другой», – торжественно заявил Беркут. «Ярче, сочнее, с любовью, цветы крупнее, ароматы глубже. Эх ты, северянин! Тебе посчастливилось жить в лучшем городе мира, а ты этого не ценишь. В других местах не так. У нас солнце ярче, девушки красивее, еда вкуснее». «Пошли скорее, а то мы отстали», – перебил его Арлинг, услышав, что Финиас с учениками нетерпеливо остановились, заметив их отсутствие. «Подождут», – отмахнулся Шолох, отламывая веточку с благоухающими цветами. «Подарил той девчонке булочнице, которая угощала нас сахарным хлебом на прошлой неделе. У нее такие щечки, словно шафрановые лепешки, которые подержали над открытым огнем. Кстати, наш Джайп их готовить совсем не умеет. Вот будешь в Эштувега, обязательно купи целую корзину, не пожалеешь». Речевому потоку Беркута не было конца. Ригарди, махнув на него рукой, направился к остальным, постукивая тростью по старой мостовой. В последнее время к его обязанностям добавилась еще одна – ходить за продуктами на рынок, а вернее, сопровождать группу старших учеников, которые не очень-то обрадовались компании слепого. Но с решением Эмана, конечно, не спорили. Арлингу новое занятие тоже не пришлось по душе. Он предпочел бы провести это время на огненном круге, чем глотать пыль на улицах Блидета. Но приходилось брать трость и покорно следовать за Финиасом. Несмотря на то, что Ригарди хорошо знал дорогу до рынка, выходить за ворота без палки он не решался. У трости было два неоспоримых преимущества. Во-первых, с ней он двигался быстрее и не задерживал других учеников, которые так терпели его с трудом. А во-вторых, привлекал меньше внимания горожан, которые ему было совсем не нужно. «Постарайся быть незаметным», – посоветовал Иман, отправляя его на рынок в первый раз. «В Балидете всяких людей полно, а встречи с ищейками канцлера ни тебе, ни мне не нужны». Это был очень веский довод, ради которого Арлинг был готов закрывать платком все лицо и кутаться в покрывало. Однако мистик решил, что трости и повязки на глазах будет достаточно, чтобы его не узнали. И хотя Арлинг Ригарди тешил себя надеждами, что в Балидете полно драганов, и еще один чужак не будет никому интересен, очень скоро он понял, что ошибался. В самом далеком городе могучей Сагдарийской империи оказалось на удивление мало завоевателей. Регулярные и щедрые выплаты повинности или мудрая политика местных властей были тому причиной, Арлинг не знал. Но драганов на улицах Блидета действительно было мало. На рынке они вообще не встречались. Из Сагдарии чаще всего приезжали чиновники, которые за покупками посылали слуг или местных и сами пешком по городу не ходили. Ригарди чувствовал, как ему оборачивались вслед или поравнявшись, замедляли шаг, пристально разглядывая. Его одежда не отличалась от одежды других учеников, а светлые волосы были прикрыты платком. Но с ростом он ничего не мог поделать. Кучьяры редко доставали ему до плеча, а ходить с опущенной головой и на полусогнутых ногах, как в шутку посоветовал ему Беркут, Арлингу не позволяли гордость и слепота. Впрочем, придуманная Иманом история об осиротевшем сыне шибанских купцов распространялась быстро, и уже через пару недель Ригарди почувствовал, что внимание к нему, если не ослабло, то по меньшей мере стало не таким пристальным. Услышав звуки рынка, Арлинг окликнул Тагра, велев ему идти рядом. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Иман поручил Ригарди заботиться о щенке, но этого времени хватило, чтобы бездомный крысолов привык к нему настолько, что стал второй тенью. Тагр по-прежнему любил прятаться в саду, но выигрывать у человека ему стало труднее. К тому же пес взрослел, и его увлечения менялись. Однако его новые игры нравились Арлингу еще меньше пряток среди клумб и деревьев. Когда в курятнике нашли задавленного петуха и характерные отпечатки узких лап, попало не Тагру, а Ригарди. Иман заставил его чистить весь сарай, наказав лучше смотреть за щенком, который уже доставал Арлингу до колен и мог с легкостью перекусить несколько толстых веток. После операции Тагр еще прихрамывал на одну заднюю ногу, но в общем был здоровым как волк, и учитель частенько заставлял Ригарди бегать с псом на перегонки, что неизменно заканчивалось победой крысолова. Арлинг не испытывал к животному большой симпатии, но с его присутствием в своей жизни смирился. Иногда от него была даже польза. Большой пес, трусивший рядом, отпугивал любопытных. Однажды, когда Иман отправил его на рынок одного, и город неожиданно накрыла буря, смешавшая все звуки и запахи, помог ему найти дорогу назад. Шерсть Тагра всегда воняла так сильно, что Ригарди мог различить ее даже в непогоду. Но чаще всего его посылали на рынок вместе с другими учениками – Финиасом, Беркутом, Сахаром и Олом. Первый выбирал товар и расплачивался, а последние тащили покупки. Арлинга тоже записали в носильщики, но так как одна рука у него всегда была занята тростью, а носить груз на голове, как Ол или Беркут, он не умел, то помощник из него был плохой. Поэтому Ригарди держался в стороне и старался не мешать, внимательно слушая и запоминая все, что улавливали его нос и уши. Сегодня к ужину в школе ожидали важных гостей из купеческой гильдии, и за покупками пришлось идти с утра. Джайб выказал им удивительное доверие, поручив купить излюбленное лакомство кучияров – крошечные пирожные из ореховой пасты, которые называли хабой, а также аракас – терпкий напиток из солодового корня и сыворотки. Он хорошо утолял жажду, и кучияры пили его ведрами. Повар боялся не успеть с десертом, а школьного аракаса могло не хватить, поэтому отправил учеников к хозяину кормы «Черный святой», где, по его мнению, готовили лучшие хабу и аракас во всем Баледете. Корма находилась на территории Мерва, самого большого базара города. Арлингу Мерв не нравился. Во-первых, рынок находился в старой части Баледета. Идти туда было долго, и он никак не мог запомнить дорогу. Во-вторых, огромное разнообразие запахов и звуков базара ослепляло, превращая его в прежнего Арлинга, который цеплялся за юбки монахини из приюта для слепых и боялся сделать шага без трости. В-третьих, его злило потраченное время. Купить аракас можно было и ближе к школе, так как рынки в городе встречались едва ли не чаще, чем фонтаны. Но Иман с Джайпом в вопросах еды был солидарен и отправил их в корму, пригрозив, что если они купят напиток у торговки с улицы, то будут драить котлы для плова, а их на кухне было великое множество. Когда они наконец дошли до Мерва, солнце уже полностью встало, щедро поливая город кипящим маслом раскаленных лучей, а ветер лениво гонял столбы пыли, от которых постоянно хотелось чихать. Арлинг никак не мог привыкнуть к тому, что жизнь в столь непригодном для нее месте, как пустыня, бурлила с огромной силой. А там, где он вырос, и где были созданы все условия для ее процветания, едва плескалась, сразу успокаиваясь, если волны начинали бить в борт ее корабля чуть сильнее. Жители Баледета всегда были чем-то заняты, доверяя открытому небу большинство своих дел и ничуть не страдая от зноя и раскаленного воздуха. Только в самый пик жары улицы немного пустели. Но стоило солнцу начать клониться к закату, как горожане снова наполняли их, набиваясь между нагретыми стенами домов, словно спелые зерна проса в кувшине. Если людей было много на улицах, то на рынках их было еще больше. А Мерв, считавшийся самым главным базаром города, так и вовсе состоял из одной толпы, которая энергично переливалась от одного его края к другому, напоминая бурлящую похлебку, приготовленную поваром-фантазером из всех продуктов разом. Но в этот день Мерв превзошел себя. Ригарди показалось, что он попал в осиное гнездо, в который сунули раскаленный прут, пошевелив им внутри. Казалось, сам воздух гремел, шипел, топал, кричал и свистел, создавая такой гвалт, что ему пришлось схватиться за руку Беркута, чтобы самому не раствориться в хаосе звуков. Тагру рынок тоже не нравился. Пес приник к нему вплотную, предпочитая случайно получить по лапе тростью, чем потеряться в толпе. Когда Финиас прокричал им, что сегодня день керхов и на рынке немного людно, Арлинг поразился тому, как осторожно отозвался лучший ученик о царящем вокруг человеческом хаосе. Он вспоминал это «немного людно» каждый раз, когда получал локтем в ребро, когда чувствовал ловкие руки воришек, ныряющие в его пустые карманы, или когда чей-то каблук впивался в его ступню, обутую в мягкие ученические туфли. Они были идеальны для быстрого бега по огненному кругу, но совсем не подходили для прогулок по городу. «Сам виноват», – невесело подумал он. А причина была в лени. Наивно предположив, что поход на рынок займет не больше часа, Ригарди не захотелось терять время на переобувание в сапоги, о чем сейчас серьезно жалел. На рынке действительно было много керхов. Их странная речь раздавалась повсюду. И хотя Иман дал ему несколько уроков по керхар-нарагу, Арлинг мало понимал из того, что говорили кочевники. Финиас углубился в поиски заказанного лакомства, пробегая мимо со скоростью залетевшего из пустыни Тибада. Ему тоже не терпелось вернуться к упражнениям на огненном круге. Из Ригарди помощник был плохой, и он занялся любимым делом – изучением запахов. Арлинг начал с кофе, который было легко угадать, так как они пробегали мимо целого кофейного ряда. Затем он уловил ароматы мыла, шоколада, меда и овчины. Быстро определил лавку жестянщика, от которой пахнуло медью. Последние бусы Имана состояли как раз из этого металла. Запах топленого сала заставил его задуматься, потому что до мясного ряда они еще не дошли. Но, услышав щелкающий язык, понял, что мимо прошли нарзиды, которые смазывали тела жиром, чтобы защитить их от солнца. От винной лавки пахнуло сладкой водкой маханой и бузой, крепким керхским напитком из комков просяной муки, от одного запаха которого хотелось расстаться с наспех проглоченным завтраком. Где-то опрокинулась телега со спелой хурмой. Было слышно, как ругался продавец на извозчика, и Мерв на многие сали превратился в один большой благоухающий фрукт. Земля под ногами воняла плевками табака и журависа, а воздух – смесью человеческого пота, благовоний и перца, которым в Бледете несло повсюду, словно на каждом углу возвышалась по огромной огненной куче. Но многие запахи по-прежнему оставались для него загадкой. «Чем это пахнет?» – спросил он Беркута, когда их накрыло облаком ароматного варева. «Зашли в хлебный ряд», – расплылся тот в улыбке. «Здесь керхи торгуют. Между прочим, у них отличные пироги и лепешки из проса. Но Финиас у керхов покупать не любит. Он у нас в еде знаток. Если где упрется, то ничем не убедишь. А пахнет сезамом, вернее маслом из него. Женщины керхов его прямо тут делают. Растирают зерна в ступках, варят муку в сосудах. А когда масло всплывает наверх, собирают в тыквенные бутылки и продают». «Кстати, нам масло тоже надо было купить. Почему бы не взять такого здесь? Эй, Финн, стой!» Пока Беркут объяснял Финиасу, зачем им нужно масло из сезама, Арлинг тщательно принюхивался, стараясь запомнить новый аромат. И чем дольше он нюхал, тем отчетливее понимал, что помимо запаха масла и привычной смеси рыночного зловония, чувствует что-то еще. Одновременно сладкий и слегка тошнотворный запах напоминал вонь гниющих продуктов, но тем не менее от них отличался. Заинтригованный, Ригарди сделал шаг в сторону, стараясь лучше уловить струю воздуха, принесшую непонятное зловоние, но его задержал Оул. «Туда не ходи», – буркнул он. «Нам вообще в другую сторону надо. Сейчас эти два барана определятся и пойдем». Однако у Беркута с Финиасом разгорелся нешуточный спор, а запах интересовал Арлинга все сильнее. «А что там?» – спросил он с любопытством, всем видом показывая, что готов отправиться за ответом сам, тем самым усложнив Олу жизнь. «Веселится», – мрачно заявил мальчишка и направился разнимать товарищей. «Значит, вот как пахнет смерть», – заключил Арлинг и почувствовал, что, несмотря на жару, его пробрал озноб. Такого запаха в пробирках Имана еще не было. Пожалуй, его стоило запомнить. Хорошенько запомнить. «Пошли!» – дернул его за руку Беркут. «Финиас, свинья! Вот видишь, сегодня на тренировках я уложу его на лопатки. А ты что застрял? На мертвяков удивляешься? Привыкай, у нас всегда так. Тут молоко продают, а рядом людей вешают. Этим никого не удивишь». «Кто они?» «Преступники, конечно», – фыркнул Шолох. «В основном варьё. Власти рынка могут казнить любого, кого поймают на воровстве на своей территории. Кому руку отрубят, кого сразу вешают. Вон, в той лавке сидит судья с песцами и стражами. Всё происходит очень быстро, по закону и без лишних проволочек. А если не того поймали или ошиблись?» Но Беркут проигнорировал его вопрос, шумно втянув носом воздух. «Чёрт возьми, а ведь обед скоро. Да чего хорошо пахнет, керхи умеют готовить. Спорим, что это баранина на меду. А может, и голуби варёные в чугунах с перцем. Мы и кучеяры тоже любим перец. Но с тем, как его едят керхи, не сравнится ни одно кучеярское блюдо. Я как-то пробовал их курятину. У меня во рту потом всю неделю горело. Они перец кислым молоком запивают. Представляешь?» Эрлинг слушал болтовню Шолоха, старался не отстать от Финиаса, а сам вспоминал запах смерти. Он никогда бы не подумал, что смерть пахла так. Странно. Совсем не отталкивающе. И даже наоборот. Маняще. Такие мысли настораживали, и Ригарди поспешил скорее их отогнать. Корма «Черной святой» была популярна. И хотя люди толпились на мерве везде, у здания их было особенно много. Арлингу пришлось уцепиться за Беркута, чтобы не потеряться. Он был в корме всего раз, с Иманом, и нашел в ней только одно преимущество. Внутри было свежо и бодряще. Толстые стены здания не пропускали раскаленного воздуха с улицы, а хитрый архитектурный замысел, о котором ему рассказал учитель, позволял сквозняку беспрепятственно прогуливаться по внутренним помещениям, создавая ощущение прохлады. «У нас не очень много времени, а народу там тьма», – с досадой проговорил Финн, останавливаясь у входа. «Пока найдем Джаля, пока дождемся Аракаса, уйдет не меньше получаса. Поступим так. Я с Олом пойду добывать напиток, а Беркут с Арлингом отправятся за цыпленком. Мясной ряд начинается за углом. Как управитесь, ждите нас там». «Кажется, наш умник сам себя обманул», – довольно произнес Шолох, увлекая Ригарди туда, где пахло жиром и кровью. «Столько монет дал, что их не только на курицу хватит, но и на хорошую лепешку с мясом. Не знаю, как ты, а я хочу есть». Беркут вклинился в мясной ряд, как острый нож в куриное филе. Похоже, он действительно проголодался, так как прямиком направился туда, где слышались крики торговки, зазывающие отведать свежие лепешки с чесноком и мясом ягненка. В желудке Арлинга с утра плескалась лишь пресная каша с непонятными корешками, но запах, который доносился из корзинки кучи яркие, слишком напоминал тот, который он почуял у виселицы. «Это иная смерть», – пытался убедить себя он, но слюна от чего-то стала горькой, а горло сжалось, отказываясь ее глотать. «Тебе купить?» – спросил Беркут, возбужденно втягивая носом воздух. «Нет», – буркнул Арлинг, мечтая о том, чтобы скорее вернулся Финиас, и они пошли обратно. К тому же Иман все равно узнал бы об этой лепешке, и ему пришлось бы снова драить котлы Джайпа. Учитель всегда догадывался, если он пробовал запрещенные продукты. А жирная лепешка, несомненно, к ним относилась. Возможно, кучеяр улавливал запах, а может быть, читал мысли. Недаром же его звали мистиком. В последнее время Ригарди считал это лучшим объяснением всех возникающих вопросов. «Ну и зря», – фыркнул Шолох. «Лепешки очень вкусные. Их сейчас при мне вылепят, начинят мясом и пожарят. Я себе две штуки купил, одной могу поделиться». Но аппетит у Арлинга пропал окончательно. Прикинув, что на приготовление лепешек потребуется время, он решил проявить инициативу. «Курица там?» – спросил Ригарди Беркута, кивнув в ту сторону, откуда, как ему показалось, раздавалось кудахтанье. Джайб заказал самое свежее мясо, какое только можно найти. Живая птица должна была превзойти его ожидания. «Ну да», – рассеянно кивнул Шолох, занятый созерцанием готовящейся лепешки. «Вот и отлично. Дай мне денег, я куплю цыплят сам. А ты пока спокойно поешь. Не волнуйся, я справлюсь. Тут недалеко. Если что, я тебя позову». Беркут колебался недолго, и через мгновение в ладонь Арлинга опустилась пара тяжелых султанов, пахнущих сотнями рук людей, их держащих. «Только проверь, чтобы не подсунули какую-нибудь падаль», – наказал Шолох. «И сразу не покупай, а то вас, чужестранцев, легко обдурить. Золотая цена цыпленку – султан, не больше. Вторую монету я тебе на всякий случай дал. Ну, ступай, я скоро буду». Воодушевленный первым самостоятельным действием за долгое время, Арлинг направился туда, где слышались птичьи крики. Сейчас в той стороне раздавались лишь голоса торгующихся кучеяров, но запах куриных перьев, который он хорошо выучил на скотном дворе школы, служил правильным ориентиром. «Кто продавец?» – громко спросил он, подходя к спорящим кучеярам, которые никак не могли сойтись в цене. Чтобы придать себе важности, пришлось вспомнить некоторые привычки из прошлого. Повязка на глазах и одежда ученика замыслу не мешали. Он вполне мог сойти за слугу богатого господина из Сагдарии, а такие на рынок ходили с деньгами. Главное – не переиграть. Почувствовав, что на него обратили внимание, Ригарди небрежно облокотился о трость, слегка задрал подбородок и спрятал зажатую в кулак руку в карман. Пусть думают, что у него там спрятан пухлый кошель, набитый золотыми монетами. Уловка помогла быстрее, чем он ожидал, потому что один из кучеяров тут же подбежал к нему, вежливо поинтересовался, что желает молодой господин. «Цыпленок есть?» – спросил он, стараясь подавить неожиданное воспоминание. Давненько его не называли господином. «Есть один», – ответил торговец, и Арлинг с удивлением отметил, что кучеяр насторожился. Словно он попросил продать ему мешок журависа или бочку маханы. Его ответ Ригарди не понравился. «Почему один? А куда делись остальные?» Он был уверен, что услышал кудахтанье нескольких кур. Заподозрив неладное, Арлинг решил проявить бдительность. «Принесите», – распорядился он. «Я хочу потрогать, что покупаю». Продавец снова замешкался, а потом начал громко звать какого-то харипа. Несколько кучеяров остановились и принялись глазеть на происходящее, заставив Ригарди нервничать. Ничего удивительного он пока не сделал, и особых причин для любопытства не было. Харип оказался на редкость нерасторопным парнем. Когда он, наконец, явился, вокруг Арлинга собралась небольшая толпа. Кучеяры перешептывались, но разобрать, что вызвало их интерес, у него не получалось. Обилие диалектов, шум и собственная невнимательность мешали и сбивали с толку. «Вот добрый господин, извольте потрогать», – произнес торговец, указывая, как показалось Арлингу, на подошедшего парня. Возможно, тот держал цыпленка на руках, но если это было так, то птица была на редкость тихой и неприметной. Как Ригарди не старался, почувствовать ее не получалось. «А что именно ты хочешь потрогать?» – выкрикнули из толпы, которая в следующий миг грянула сначала нестройным, но потом все более набирающим силу хохотом. «Да ты ближе подойди, не стесняйся!» «Для себя или для хозяина выбираешь?» Крики сопровождались смешками и хлопаньем, словно Арлинг устроил для всех хорошее представление. Не понимая, что смешного он сделал, Ригарди начал злиться. Он уже жалел, что вызвался покупать этих проклятых птиц. «Нужно быстрее с этим заканчивать», – подумал он, и, протянув руку, коснулся голого торса, стоящего перед ним харипа. Накачанные мышцы, плотная кожа и никакого цыпленка. Хохот толпы перешел в улюлюканье, а Арлинг почувствовал, что краснеет от гнева. «Ты издеваешься надо мной?» – обрушился он на продавца, который все это время с надеждой дышал ему в ухо. «Мне цыпленок нужен, а не этот уволень! Цыпленок!» «Понимаешь? Мясо для еды! Я его есть буду!» Когда хозяин неожиданно завопил от ужаса, а толпа шарахнулась в сторону, Ригарди растерялся. Хариб, который все это время хранил молчание, вдруг бросился в ноги торговцу, умоляя простить его за все и не отдавать страшному северянину. Затем очнулись другие кучеяры, и на Арлинга обрушился водопад брани. «Ух ты, собака драгонская! Извращенец!» «Повесть его и дело с концом!» «Кто твой хозяин, негодник?» «Стража! Позовите стражу!» Когда упомянули виселицу, Ригарди по-настоящему испугался. И хотя рядом глухо рычал ощетинившийся тегр, вряд ли он мог спасти его от разбушевавшейся толпы. До сих пор, не понимая, где совершил ошибку, Арлинг стал пятиться. Однако кучеяры обступили его плотным кольцом, требуя расправы. Помощь пришла неожиданно. «Вор! Держи вора!» – закричал где-то Финиас. А в следующий момент послышался грохот опрокидываемой телеги вместе со стуком падающих с нее арбузов. Касаясь земли, они лопались с гулким треском, наполняя воздух свежим, дурманящим ароматом спелой мякоти. Арлингу показалось, что время замедлилось, но на самом деле все произошло за секунды. Между телами кучеяров просунулась рука Беркута, которая схватила его за рубаху и ловко протащила сквозь толпу. Ригарди осталось только поднимать ноги, чтобы не растянуться на мостовой. Гонка закончилась у каменного забора, к которому его толкнул Финиас. Арлинг ощутил спиной каждую выбоину поверхности, но разгневанный ученик не дал ему даже пошевелиться. Рев быков, крики птиц и резкий запах шерсти и навоза подсказали, что они были недалеко от скотного ряда, который начинался за мясными лавками. «Ты чего там устроил?» – набросился на него Финн. «На виселицу захотел? У нас судят быстро. Пока будем за иманом бегать, тебя успеют повесить раз 10, от этого побьют камнями или отрубят руки». «Я цыпленка покупал!» – прохрипел Арлинг, хватаясь за запястье Финна и понимая, что с таким же успехом он мог попытаться разжать челюсти тагра, когда тот держал любимую палку. «Кого?» С недоумением спросил Ол, а со стороны Финиаса послышался звук, похожий на шипение змеи. «Ты спятил?» «Нет, Ол, сумасшедший из нас только ты!» Хотелось крикнуть Ригарди, но он заставил себя повторить, с трудом разжав стиснутые от злости зубы. «Цыпленка! Сговорились вы, что ли? Маленькую пушистую желтую тварь с клювом!» Но ученики по-прежнему напряженно молчали. Арлинг чувствовал, как у него бешено пульсирует в висках кровь от жары и обиды. Наверное, у него было очень страшное выражение лица, потому что Финиас ослабил хватку, но по-прежнему не отпускал, словно Арлинг был зверем, у которого обнаружилось бешенство. «Я понял!» – вдруг крикнул Беркут. «Он имел в виду цыпленка! Точно, я же его за цыпленком посылал!» Арлингу показалось, что все сошли с ума. Вместе с ним. «А я что говорил?» – недоуменно спросил он, стараясь дышать спокойно. «Вот дьявол!» – проворчал Финиас и, отпустив его от забора, почти заботливо одернул на нем рубашку. «Твой кучеярский ужасен!» – набросился на Арлинга Беркут. «Думай, что говоришь! Ты хотел сказать «цыпленок», а получилось «невольник». Эти слова почти одинаковы, разница в интонации». «Ты вроде как раба собрался купить, а потом еще и съесть!» Шолох не удержался и хрюкнул от смеха. «Вот умора! Неудивительно, что тебя чуть не закидали камнями. Мы же не в Иштувега, где невольника можно на каждом углу купить. В Болидете рабы тоже есть, но у нас их покупают тихо, словно краденое золото. Рабовладельцев здесь не любят, особенно тех, кто покупает людей для забав. Ты со своим потрогать выглядел одним из них». «Вот насмешил! Надо будет Иману рассказать!» «Ничего смешного тут нет!» – вмешался Финиас. «А учителю это знать тем более не нужно. Позволь спросить, а где в это время был ты, Шолох? Кажется, я просил купить цыпленка тебя, а не его». «А я?» – набрав воздуха в грудь, приготовился защищаться Беркут, но тут раздался резкий свист, за которым послышался насмешливый голос. «Эге-гей, пташки, вам сегодня не повезло. На рынке столько куриц, что вряд ли кому будут интересны петушки, да еще и белые». «Карпов нам только не хватало», – с досадой пробурчал Шолох, а затем крикнул в ответ. «Мы хоть в своем ряду стоим, а рыбам здесь вообще делать нечего. Если забыли, рыбный день по средам. так что возвращайтесь домой, пока жабры не пересохли!» «Перестань», – осадил его Финн. «Нам сейчас ссора ни к чему, иначе застрянем до обеда, а мы еще и половины не закупили. Все, уходим». Но, похоже, покинуть рынок рано им было не суждено. «Глядите!» – протянул насмешливый голос совсем близко. «В школе белого петуха так мало денег, что в нее берут уже и драганов?» «И тебе привет, Фарк», – неохотно ответил Финн. «С удовольствием бы поболтал с тобой, но нам пора». «Жалость-то какая!» – с притворным сожалением протянул подошедший мальчишка. Арлинг предположил, что он был примерно одного возраста с Финном, возможно, такого же роста. От него пахло сахарными лепешками, лошадьми и потом, в котором чувствовались возбуждение и желание подраться. «А я думал, вы составите нам компанию в Кирхарек, ведь сегодня день кирхов, а значит, нужно проявить уважение к нашим добрым соседям». «Мы их уже достаточно почтили», – усмехнулся Финн, кивнув в сторону корзины с купленными у кирхов яйцами. «Золотой монетой. Думаю, они остались довольны». «А как насчет чести школы?» – не унимался Фарк. «В прошлый раз петушки улетели, испугавшись большого папочки. Но сегодня-то грозного тигра с вами нет. Если вы проиграете, мы ему об этом не скажем». Фарку дружно поддакнули, и Арлинг услышал среди голосов не только кучиярскую речь. Их перепалка привлекла внимание керхов, которых на рынке было в тот день больше, чем песка. «Ах, я забыл!» Притворно воскликнул мальчишка. «Петушки не умеют держаться в седле. Хотите, мы покажем вам, как садиться на лошадь?» «Мы знаем, как садиться на лошадь!» – прошипел Беркут. И хотя Финиас дернул его за руку, слов Шелоха оказалось Фарку достаточно. «Я же говорил, что они вас не уважают!» – обратился он к толпе. «Традиции керхов для школы белого петуха – пустой звук!» «Плевать им на вас! Их учитель даже не научил их кирхарегу! Не продавайте им больше ничего! Эй, люди! Школа белого петуха не уважает керхов! Приходите в школу карпов! Мы чтим обычаи наших соседей!» «Отказ от кирхарега – плохой знак», – сказал кто-то на ломаном кучиярском. «Хчепарег!» Толпа недовольно зашевелилась. И Арлинг остро осознал, какую невыгодную позицию они заняли, оказавшись у забора. Голоса недовольных керхов слышались отовсюду. Если он не ошибался, их окружило человек 10, а то и больше. Название школы карпов показалось ему знакомым, а вскоре память услужливо подсказала. Ее основал Шамир Яв, тот самый тип, которого они с Иманом встретили пару месяцев назад. Кстати, тоже на рынке. Похоже, между их школами не просто кошка пробежала. Здоровое соперничество или старая вражда основателей? В любом случае, с карпами им сегодня не повезло. Впрочем, как с керхами, с цыплятами и с его драганской внешностью тоже. Он почти физически ощущал, как толпа пожирала его любопытными взглядами. Оставалось надеяться, что среди собравшихся не было тех, кто хотел повесить его за покупку невольника. «Что такое кирхарек?» Спросил Арлинг Беркута, пока Финиас пытался вежливо объяснить карпам и столпившимся керхам, что школа белого петуха уважала традиции всех народов, а керхов особенно. Но большим успехом его слова не пользовались, потому что толпа продолжала орать, напирая со всех сторон. Жители пустынных земель были куда эмоциональнее его сородичей из Сагдарии. По крайней мере, Ригарди не помнил, чтобы драганы загорались случайно брошенным словом с такой скоростью, как это происходило у кучияров. Имей сагдарийцы такой же темперамент, у Педро Понтуса было бы гораздо больше работы. «На скачки, похоже», – нехотя протянул Шолох. «Никогда не любил эту игру, но в Бледете от нее все без ума. Кирхарек пришелся кучиярам по вкусу даже больше, чем керхские лепешки. Дурацкие правила». Играют два всадника. Один – небо, другой – земля. Тот, кто небо, должен догнать того, кто земля, и сбросить его, то есть земля к земле. В кирхарек обычно играют в парках или на рынках. В Мерви его всегда устраивают здесь, на скотном ряду. Продавцы лошадей с удовольствием дают животных для игры, чтобы покупатели могли посмотреть, на что они способны. Слышишь крики и топот? Могу поспорить, что в кирхарек тут с самого утра играют. Карпы – большие его любители. Мы иногда с ними играем, но в последний раз нас заметил Иман и всех разогнал. Он не сторонник азартных игр, а вот Фину будет трудно отказаться. Он от Кирхарега без ума, а в седле держится так, словно среди кочевников вырос». «У нас есть похожая игра», – произнес Арлинг, ощутив болезненный укол прошлого. «Один камень, второй ветер. Ветер должен уронить камень на землю, но последний может отбиваться камнями». «Похоже», – согласился Шолох. «Только наша земля может отбиваться чем угодно, а вот у неба в руках палка или плетка, смотря как договорятся. Холодное оружие запрещено, камни тоже. Если новичок встанет в пару с такими, как Фарк или Финиас, для него игра может закончиться очень печально. Помню, Фин одного парня из Самрии так уделал, что Иман его потом на трое суток в погребе запер». Арлинг привык, что Беркут на любой вопрос отвечал подолгу и добросовестно, поэтому его не перебивал, с напряжением прислушиваясь к перепалке лучшего ученика Имана с карпами. И чем дольше он слушал, тем больше убеждался, что Шолох был прав. Фин собирался принять вызов. Хотя, возможно, у него просто не было выбора. Ригарди хорошо помнил толпу, которая хотела повесить его за покупку невольника. Финиаса сейчас окружала похожая орда плохо контролирующих себя людей. А учитывая, что от большинства керхов и кучияров несло маханой, пивом и журависом, принять участие в Кирхареге было единственным правильным решением. «Хорошо», – наконец согласился Фин. «Но только один забег, прямо сейчас, исключительно из уважения к нашим добрым и мудрым соседям-керхам». В толпе одобрительно закричали, но, похоже, согласие Финиаса Фарка не удовлетворило. «Нет, Фин, так не пойдет», – громко фыркнул Карп. «То, что ты хорошо играешь в Кирхарег, мы знаем. А как насчет новенького? Драган, да еще и слепой. Кто бы подумал, что в школу Белого Петуха теперь набирают коллег. Если он ваш, ему и честь школы защищать. Пусть покажет, на что способен». Зеваки притихли, заинтригованные поворотом событий. Замолчали и Беркут с Олом, до этого активно обсуждавшие, делать им ставки на Финиаса или нет. Арлинг тоже замер. Ему показалось, что у него остановилось сердце. «Оставь, Фарк», – глухо произнес Фин, и в его голосе послышались нехорошие нотки. «Либо я, либо никто». «Эй, люди!» – крикнул Карп, умело играя настроением толпы. «В школе великого Шамир-Яфа новенькие за спинами лучших не прячутся. Я отлично играю в Кирхарег, но выступать против слепого драгана не собираюсь. И не потому, что он слепой. По мне, так будь он хоть без руки или безголовый. Раз носит цвета боевой школы, значит, должен за них отвечать. Я за равенство. Предлагаю против драгана моего друга Венкара. Он у нас меньше месяца, но парень отличный. Идет?» «Нет», – отрезал Финн. «Ты слышал мой ответ, а я два раза не повторяю. Слепой играть не будет, потому что он слепой. Это ясно, как и то, что если ты не уберешься с моего пути, я сломаю тебе руку». «А у слепого есть имя?» – не унимался Фарк, чувствуя поддержку возбужденной толпы. «А язык? Или он еще и не мой?» Ригарди показалось, что когда-то давно, в Мастершильде, он уже был в подобной ситуации. И сделал то, что собирался повторить сейчас. Ничем хорошим бой с Глобритолем для него тогда не закончился. Но драка с карпами и разозленными керхами нравилась ему еще меньше. С самого начала было понятно, что выбора у них не было. Ни у него, ни у Финиаса. «Меня зовут Арлинг Двора Заид. Я из Шибана», – громко произнес он, чувствуя, как сотни пар глаз втыкают в него острые клинки своих взглядов. «Я принимаю твой вызов, Фарк из Рыбьей Школы». Ригарди перевел дух, чувствуя, что начало было положено. Произнести выдуманное Иманом имя и изобразить из себя храбреца было легко. Что касалось второй части плана, собственно, игры, оставалось надеяться на удачу. Или вмешательство неба, или Нехипкая, или Амерона, кого угодно, лишь бы вернуться в школу на своих двоих и скорее приступить к обычным делам. Например, к стоянию на столбе в огненном круге. Раньше он и не подумал бы, что когда-нибудь будет мечтать об этом. «Ты что задумал?» – накинулся на него Беркут. Тебя убьют, а нам потом перед Иманом оправдываться!» «Я знаю эту игру», — шепнул Арлинг, чувствуя, как взгляд Финиаса прожигает в нем огненные дорожки. «У нас в Сагдарье с нее с малых лет играют, а так как я вырос на лошади, у меня есть шанс оставить этих рыбок с носом. Поэтому не будем терять время. Не знаю, как вам, но мне до обеда еще кучу дел надо сделать. Итак, я играю». Из сказанного правдой было одно. Он действительно хорошо держался в седле. Когда-то. Игра в камень и ветер среди людей его круга считалась развлечением деревенщины, и он предпочитал быть зрителем, а не участником. Но кучьерам не обязательно было об этом знать. «Иман назначил старшим меня, и я тебе запрещаю», — сказал Финн, но его слова прозвучали уже не так уверенно, как раньше. Это было хорошо, потому что решительность Арлинга тоже подходила к концу. «Допустим, меня собьют», — произнес он, скрестив пальцы. «Я упаду и набью себе шишек. Но поверь, это будет меньшим из зол, потому что если мы сейчас не сыграем в Кирхарек, шишки получим мы все. Четверо, а вернее трое. Против скольких? 15? 20? Ты же умный, Финн. Давай не будем все усложнять». «Эй, слепой, ты идешь?» В нетерпении окликнул его Фарк. Финиас еще какое-то время стоял у Арлинга на пути, но в конце концов шагнул в сторону. Это было кстати. Еще немного, и Регарди позорно бы бежал. Остатки храбрости улетучивались быстрее, чем ветер уносил пыль с булыжников мостовой. Он не удивился, когда ему досталась роль земли. По-другому жребий в тот день выпасть не мог. Земля всегда была ему ближе, особенно сейчас. Он ощущал ее под ногами каждое мгновение, а о существовании неба вспоминал лишь тогда, когда шел дождь. А так как это случалось очень редко, то в небо можно было не верить вообще. Так же, как и в то, что он собирался сделать. В Кирхарек играли в главном проходе скотного ряда, который считался самым длинным участком Мерва, свободным и ничем не загроможденным. Пока они шли к лошадям, Беркут с Финиасом торопливо шептали Арлингу в ухо все, что могло увеличить его шансы на выживание. О победе Регардии не думал. Думать надо было раньше. 300 салей – это немного», – торопливо рассказывал Шолох. «Проскачешь за минуту и не заметишь. Главное, не выпади из седла. У керхов хорошие лошади, толковые. Для Кирхарега выставили холустайскую породу. Смирнее коняк не найти». Что ж, по крайней мере, можно было надеяться, что его не выбросит из седла собственный конь. С другой стороны, резвая кобылка совсем бы не помешала, ведь он собрался участвовать в скачках, а не в конной прогулке. «Сегодня играют палками», – шептал ему Финиас в другое ухо. «По рукам и голове бить запрещено, но карпы всегда целятся в шею, а это спорный момент. Если будешь чувствовать, что не успеешь увернуться, лучше падай. Надеюсь, падать с лошади ты умеешь?» «Да», – солгал Арлинг, неуверенный абсолютно ни в чем. «Выбирай любого из нас», – обратился к нему Фарк, когда они подошли к загону с лошадьми. Их уже поджидал хозяин, довольный, что сегодняшний Кирхарек привлек внимание толпы. Людей действительно собралось много. Регарди слышал человеческие голоса почти отовсюду. Иногда ему казалось, что они раздавались даже из-под земли. «Это Венкар, дальше Заур, Руан и Айнак», – представил своих карп. «Все они новенькие, мы играем по-честному». «Среди гнилых яблок выбор ограничен», – усмехнулся Арлинг. «Давай с тобой, Фарк». «Ты с ума сошел?» — прошипел Беркут, но Регарди остановиться уже не мог. Похоже, он начинал понимать Финиаса. В азартных играх было что-то близкое тому, к чему он стремился. Для того, кто мечтал об испытании смертью, лучшего развлечения было не найти. Фарк, конечно, не стал его отговаривать. Он был не прочь продемонстрировать свой талант наездника. Заулюлюкала и толпа, возбужденная предстоящим зрелищем. Еще бы, не каждый день удается увидеть, как вышибают из седла слепого, да еще и драгана. «Постараюсь тебе ничего не сломать», – шепнул Фарк, проходя мимо. «Пойдем выбирать лошадей». У Арлинга вертелась на языке пара подходящих ответов, но он заставил себя сдержаться и молча прошел туда, где слышалось дыхание и запах когда-то его самых любимых животных. Раньше у него было много чего любимого. Любимая лошадь, Любимая шпага. Просто любимая. Выбрать лошадь оказалось нелегко, потому что в керхских породах Арлинг не разбирался. Когда-то дядя Абир подарил ему пару коней, привезенных из Секелии. Стройные ноги, красивая шея, пропорциональное туловище. Настоящее сокровище для коллекционера. Он хорошо запомнил их, потому что собирался подарить Магде. Впрочем, эти керхские лошадки мало напоминали те, что были подарены дядей. Ему стоило потрогать их ноги, чтобы убедиться, что с секелийскими кобылами Абира они имеют столько же общего, сколько потный и хамовитый Фарк со всегда опрятным и сдержанным, в большинстве случаев, Финиасом. «Какая это масть?» – спросил он у Ола, который оказался рядом. Беркут с Фином переговаривались с каким-то керхом, обильно используя словечки из Керхарнарага. Арлинг даже не пытался их понять. «Чего? Какой цвет у этой лошади?» Терпеливо повторил Арлинг, указав на кобылу, которая стояла ближе всех. Он выбрал ее наугад, не став тратить время. Выбор в его случае был действием, лишенным смысла. Рыжая!» Неуверенно протянул Ол. «С белыми пятнами по бокам и спине». «Значит, пегая», – заключил Арлинг. «У нас в Сагдарье эта масть считается редкой. Что ж, на ней и поскачем». «Эй, я готов!» Он уже хотел забраться в седло, как Ол дернул его за рукав. «У тебя что-то выпало из кармана. Какой-то камешек». «Правда?» – удивился Арлинг и, опустившись на пятки, пошарил вокруг себя рукой. Вскоре пальцы наткнулись на гладкий кусочек гальки, совершенно мокрый. Будто он лежал в луже, а не на сухом горячем песке рынка. Ригарди недоуменно покатал его между ладоней, и только когда по ним обильно заструилась вода, вспомнил, почему камень показался ему знакомым. То была слеза Нехипкая, которую когда-то дала ему Атрея, чтобы он мог уговорить Имана взять его на обучение. Камень так и остался лежать забытым в кармане. И сейчас каким-то образом оттуда выпал. Ригарди уже давно не верил в случайности, поэтому подниматься с колен не спешил, раздумывая, какую пользу можно было извлечь из случившегося. «Молишься, северянин!» – не удержался от замечания Фарк. «Правильно делаешь. Я вспомню о твоей храбрости, когда вышибу тебя из седла. Но будет больно. С этим ничего нельзя поделать». «Не поднявшись на гору, не узнаешь неба», – смиренно ответил Арлинг, вспомнив одну из излюбленных поговорок Имана. Больше они с Фарком в этот день не разговаривали. «Самое сложное – это сесть на лошадь», – сказал себе Ригарди, подходя к пегой кобыле. И так настало время кое-что вспомнить из ненавистного прошлого. Проверить стремена, перекинуть повод на шею коняги – это было легко. Дальше труднее. Арлинг чувствовал, как ему в спину уставились сотни глаз. Так смотрят на петуха, которым собрались накормить ярмарочного льва. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как шум толпы сливается в один голос. Но прежде чем игра началась, в воздухе повис обрывок разговора двух неизвестных людей, который врезался ему в память, словно нож в мягкую глину. «Кто этот парень с повязкой на глазах?» «Ученик Имана из школы Белого Петуха». Вот тогда он и понял, что не имел права на ошибку. Арлинг еще никогда не осознавал себя и свое место в мире так четко, как сейчас. Ни сын канцлера, ни слепой, ни северянин, ни Арлинг Ригарди. Ученик Имана. Вот кем он стал. И вот кем хотел остаться. Взявшись за гриву с поводом левой рукой и ухватившись за заднюю луку седла правой, он толчком взлетел на лошадь, чувствуя, как его переполняют сила и уверенность. Один конец повода пропустить между безымянным пальцем и мизинцем, а его свободный конец зажать между указательным и большим пальцами. Кисти рук держать вертикально, вплотную друг к другу. Простые правила вспомнились легко, словно он услышал их накануне. Погладив пегую по шее, Ригарди почувствовал, как лошадь отозвалась, дружелюбно мотнув головой в его сторону. Это был хороший знак, но полет его чувств и мыслей испортил Финиас. «В тебе есть все, кроме разума, Арлинг», – сказал он, придерживая повода пегой. «Ты хоть подумал, в какую сторону собрался скакать?» «Нет, об этом я как раз и не думал», – пронеслось в голове у Ригарди, который от одних этих слов почувствовал себя на земле. «Но ведь для этого у меня есть ты, Финиас!» «Я уже отправил Беркута в конец улицы», — не разочаровал его лучший ученик. «Он будет петь, а ты слушай и скачи на его голос. И еще, эти лошадки – горячие штучки, и мне нужно толчков, чтобы перейти на рысь и галоп. Достаточно освободить повод». «Не волнуйся, Финн», – небрежно бросил Арлинг, стараясь изобразить на лице самое спокойное выражение, на какое он был способен. «Я ослеп, но не потерял память. Лучше пригляди, чтобы наши корзины не растащили, пока я буду добывать нам победу». Наверное, с большим бахвальством сказать было уже нельзя. Но он сделал это специально и совсем не для Финиаса. Как никогда раньше, ему нужно было в себя поверить. «Керхарек!» Крик пронесся над рынком, словно молитва жреца над склоненными спинами верующих. Сердце Ригарди гулко стукнуло, но тут раздался голос Беркута, затянувшего песню на другой стороне ряда, и времени на страх не осталось. Началось. Арлинг пришпорил лошадь и почувствовал, как застучало в висках. Финиас не соврал. Стоило ему слегка сжать ноги, как Пегая рванулась вперед, едва не опрокинув его на землю. Было бы обидно упасть в самом начале. Однако восстановить равновесие удалось почти сразу. Наверное, вспомнились уроки Имана на столбе огненного круга. Хотя, возможно, сказались навыки прошлого. В конце концов, он болел лошадьми с тех пор, как научился ходить. Заставить себя освободиться от мысли оказалось труднее, чем удержаться в седле. Пусть его голова будет пуста, как ствол старого дерева, выскобленного ветрами и временем. Пусть его сердце будет свободно от тревог и сомнений. Пусть он ничего не чувствует и не слышит. Ничего, кроме песни Беркута, которая звучала все громче. «Развей, ветер, мою тоску, не дуй, ветер под небом. Ты подуй над землей, подуй над песками, барханами, подуй потихоньку, ласково. Неси, ветер, свои струи потише, подуй над могилой моей возлюбленной». Несмотря на жару и усилия, которые ему приходилось прилагать, чтобы не свалиться, Арлинга прошиб холодный пот. Ну и песню выбрал мальчишка. Это был подлый удар, который он ему припомнит. Позже. Когда закончит с одним назойливым кучияром, приближение которого было неизбежно. Фарк догонял быстро. Но Ригарди пошел на хитрость, которая позволила ему оторваться и выиграть время. И хотя у себя дома в подобных играх он не участвовал, зато не раз видел, как соревновались мальчишки в Мастершильде. И, как оказалось, хорошо все запомнил. Обычно новичок пытался направить лошадь немного в сторону от догоняющего, чего и ждал от него Фарк, сразу повернувший коня под острым углом, чтобы перехватить убегающую землю. Но Арлинг поступил иначе и рванул на сближение, разминувшись с Фарком буквально на секунду. Карп такого маневра не ожидал, и начало скачки было выиграно. Все шло хорошо, если бы не голос Беркута, который раздавался так отчетливо, словно они находились в огромном пустом храме с прекрасной слышимостью. «Далеко в степи сад стоит, окружен он песками белыми. В нем большая возвышенность, на возвышенности красивое дерево. Под ним бьет родник холодный. Серебром блестит, выбивает, золотом жгучим отливает. Вода по изгибам течет, выливается. В той воде маленькие рыбки. На его берегах пионы цветут. Цветут, а цветы осыпаются. На той возвышенности лежит моя милая, под барханом погибшая». Пегая оказалась не просто резвой. Перейдя в галоп, она совершенно диким образом стала подкидывать круп, норовя его скинуть раньше Фарка, который заходил справа. Но почему-то кучияр волновал его куда меньше, чем проклятая песня Беркута, которая слышалась отовсюду. Чувствуя, что держаться в седле становится труднее, Ригарди отпустил поводья и, пригнувшись к шее Пегой, вцепился ей в гриву. Так поступали новички при увеличении скорости, но для него это было единственным шансом не свалиться. Он сразу почувствовал себя устойчивей. Однако Беркут делал все возможное, чтобы он проиграл. Под гору лежит голова ее, в гору вытянуты ноги, поперек горы ее руки, у головы ее соловьи поют, у ног иволга воркует, на пальцах ее ласточки щебечут, над ней ястреб летает. Фарк промахнулся. Его палка со свистом пролетела мимо плеча Ригарди, вызвав бурное оживление толпы. Может быть, у карпа споткнулась лошадь, или у него скрутило живот, или в него ударила молния. Арлинг не знал, но был уверен в одном. Лошадь Фарка сбросила темп, отстав на полкорпуса. Ригарди продолжал мчаться вперед, прижимаясь к теплой шее пегой и стараясь не слышать слов Беркута, которые обливали его ледяным дождем. Лицо ее, как восходящее солнце, как у хорошей лошади грация, как у быстрой лани у моей милой походка. Она, что светлое зеркало, что кольцо серебряное, что роза прекрасная. Осталось совсем немного. Он и не ожидал, что сможет продержаться на скачущей галопом лошади так долго, уверенный, что упадет раньше, чем карп успеет его достать. Но чудо продолжилось, и оно было незабываемо. Чувство полета вызвало бы полный восторг, если бы не Фарк, который вдруг оказался рядом. Арлинг почти физически ощутил, как кучияр заносит палку. Впрочем, его падение всегда было лишь вопросом времени. Хитрость со сближением и попытка удержаться в седле были слабым утешением для гордости некогда одного из лучших наездников Согдианы. Куда придется удар, в плечо или шею, он не знал. Зато хорошо слышал дыхание кучияра и хрип его лошади рядом со своей ногой. Несмотря на то, что Арлинг прирос к пегой, словно вторая шерсть, иллюзий он не питал. Кучияр выбьет его из седла, как только приблизится настолько, чтобы нанести удар. Ригарди с трудом заставил себя подождать, пока палка начнет движение, неумолимо двигаясь к его плечу. Финиас был прав и здесь. Карп собирался сломать ему шею. Интересный вопрос, а в Кирхареге кого-нибудь убивали? В положительном ответе сомневаться не приходилось. Резкий вдох. Раз. Выдох. Два. Когда Фарк уже был готов к столкновению, дыша ему почти в ухо, Арлинг резко выбросил руку в сторону его лица. Туда, где раздавалось хриплое сипение, так похожее на разгоряченное дыхание лошади. Три. Полная пригоршня еще теплого песка, которого он набрал, когда поднимал слезу Нехипкая, полетела к карпу в лицо, заставив его отпрянуть. Раздавшийся звук мог быть грохотом падающего на землю тела, но определить его происхождение точнее не удалось. Чтобы пропустить над собой вылетевшую из рук мальчишки палку, Ригарди резко наклонился назад, чувствуя, как концы его головного платка касаются пегого крупа лошади. А так как для этого ему пришлось отпустить гриву, то очень скоро на землю полетел и он сам. Удар пришелся в плечо, пройдясь по телу волной огненной боли. Одно было хорошо. Мир наконец-то замолчал. Стихло все. Все, кроме голоса Шолоха. Какое-то время Арлинг лежал и слушал, как мальчишка заканчивал свою страшную песню. Вернее, Беркут допел ее еще раньше, но последние слова донеслись до Ригарди только сейчас. «Сдуй, ветер, песок с моей возлюбленной. Открой ее лицо ясное. Там под курганом моя подруга, моя девушка. Улыбаются уста ее. Не дуй, ветер, под небом. Ты подуй над землей». Подуй над песками, барханами. Подуй потихоньку, ласково. Ты сдуй, ветер, с меня горе. Развей, ветер, мою тоску. Им все-таки не удалось избежать драки. Арлингу повезло, потому что он упал на мешки с овсом, которые смягчили удар. Очнулся он от того, что на него рухнул Финиас с каким-то мальчишкой. Они извивались и мутузили друг друга, пока не соскользнули дальше на землю. Несмотря на то, что керхи встали на сторону школы белого петуха, согласившись, что земля может защищаться чем угодно, в том числе и землей. Карпы не согласились с победой Ригарди, обвинив его в жульничестве. В результате досталось всем, в том числе и Арлингу. Услышав звуки драки, он полез в самую гущу, позабыв о слепоте. Ему было наплевать. Ригарди отчаянно хотелось кого-то побить, и в первую очередь Беркута. Просто так. День закончился нескоро, вместив в себя, на удивление, много событий. Обещание карпов отомстить всем, и прежде всего слепому. Возвращение в школу под присмотром стражи и Джаля, хозяина кармы, благодаря которому их не отправили в тюрьму. Неприятный разговор с Иманом. Вправление вывихнутой челюсти. Ночь на холодном полу погреба, куда учитель поместил их в качестве наказания, и много других мелких неприятностей, которые померкли перед тем, что почувствовал Арлинг, когда на следующее утро во время завтрака Финн предложил ему сесть рядом с другими избранными. И хотя у Ригарди болела голова, а еще больше сердце, раненое песней Беркута, которую, как выяснилось, тот выбрал исключительно из-за длительности, а не содержания, он ощутил завершенность, которой ему не хватало с тех пор, как Иман разрешил ему стать его учеником, пусть и временным. То, что должно было случиться через пару месяцев, неожиданно перестало его пугать. Арлинг чувствовал себя на удивление спокойно, словно равновесие, которое он обрел, удерживаясь на столбе огненного круга, впиталось не только в его тело, но и в разум. А причина была простой. Ригарди еще не забыл прошлого, но он нашел новую семью и сумел стать ее частью. Приближение лета чувствовалось с каждым днем. Теперь Арлинг знал, чем просто жара отличалась от жары сильной. Воздух раскалялся все раньше, а остывал позже, словно прятавшееся за горизонт солнце умудрялось подогревать его и ночью. Ветер стих, оставив после себя легкое воспоминание в виде утреннего бриза, который рождался медленно, жил недолго и умирал быстро, еще до того, как Ригарди заканчивал носить воду для завтрака. Изменилась не только погода. День, когда Иман подобрал его с улиц Баледета, стерся из памяти, словно след каравана с гребня бархана. Еще слабее помнились другие дни, проведенные на пиратском корабле, в приюте для слепых, в отцовском особняке в Сагдиане. Они появлялись только во снах, тревожа его, когда страдающая от своей полноты луна тяжело зависала над жемчужиной Мианы. Он делал все, чтобы в его новой жизни не осталось места для прошлого, и этому во многом способствовали летние испытания, которые приближались с неимоверной скоростью. Из прежней жизни он впустил только Магду, но она давно стала его настоящим. Однако временами прошлое находило его само. Однажды Иман подошел к нему на огненный круг и заявил, что отправляет его в город на прогулку с Атреей, а все занятия отменяет. Это было так неожиданно, что Ригарди едва не свалился с бревна, по которому пробовал ходить на руках. «Почему?» Вопрос был глупый, но мистик ответил. Прошлой осенью в городе рухнула южная охотничья башня. Как всегда издалека начал он. В самом ее падении ничего интересного нет. Башня была довольно древней и давно не ремонтировалась. Однако на тот свет она прихватила всю правящую верхушку города, которая праздновала там День Семерицы, богини жизни. Символично получилось. Погибло больше 100 человек, в том числе старший жрец, главный наместник города и глава купеческой гильдии Баледета. В одно мгновение город остался без власти. В Баледете тогда едва войны не случилось. Военные, жрецы, ремесленники, торговцы – все выдвигали своих людей, пытаясь успеть до того, как проснется Сагдиана. Разумеется, победили те, кто при деньгах. Совет проголосовал за Рафику Аджухама, который занял место и нового главы гильдии, и наместника города, чего раньше никогда не случалось. Не знаю, сколько Аджухам заплатил канцлеру, но Сагдиана вмешиваться не стала. Впервые наместником стал Кучияр, да еще и возглавляющий купеческие ряды. Арлинг знал историю о приходе к власти Аджухамов, однако не мог понять, зачем учитель рассказывал ему ее сейчас и какое отношение она имела к предстоящей прогулке, которая была очень некстати. Он специально встал пораньше, чтобы потренироваться на огненном круге до того, как солнце превратит его в раскаленную площадку, соответствующую своему названию. Но, похоже, его замыслам не было суждено сбыться. Вероятно, Джухамы допустили где-то ошибку. Неторопливо продолжил Иман, словно не замечая, как переминался с ноги на ногу его ученик. Потому что спустя полгода канцлер решил провести расследование, выразив сомнение в случайности трагедии, и прислал в Балидет специальную комиссию, которая проведет у нас несколько месяцев и вынесет вердикт об истинной гибели агабеков, а заодно решит судьбу аджухамов. Их либо утвердят окончательно, либо тихо снимут, и больше мы о них ничего не услышим. Комиссия работает в городе уже несколько дней, опрашивает всех, кто выжил после падения башни, в том числе свидетелей и родственников погибших. А сегодня она придет к нам. Дюжина драганов, приближенных к кабинету твоего отца. Как ты думаешь, могут среди них быть те, кто знал тебя лично? Вопрос ответа не требовал. Одного упоминания драганов оказалось достаточно, чтобы Арлингу захотелось убежать из крепости города и провести весь день в пустыне. Или неделю, или месяц. Пусть солнце, пусть жара, пусть жажда. Что угодно, только не встреча с прошлым. Может, мне лучше уехать на шелковичные фермы с Сахаром? С надеждой спросил он, стараясь спрятать в голосе страх. Но Иман знал его слишком хорошо. «Балидет – пограничный город», – сурово произнес учитель. «Драганы будут появляться в нем до тех пор, пока он украшает корону империи. От всех них в пустыне не скрыться». К тому же на улицах Балидета затеряться легче, чем на открытом месте. «А зачем они приезжают к нам в школу?» – спросил Ригарди, еще надеясь уговорить Имана спрятать его дома. Ему совсем не хотелось бродить по городу, зная, что в нем полно людей отца. Он не будет против посидеть денек в прохладном погребе или на дне старого колодца. «Канцлер давно хотел проверить военные школы Балидета», – фыркнул Иман. «Боится, что мы готовим армию собственных жестоких. А гибель агабеков – удобный повод, чтобы сунуть нос в наши дела. В отличие от карпов, мы не военная школа, но включены в список благодаря Шамир Яфу, который разболтал, что телохранителей готовит не только он». Итак, прогулка с Атреей оказалась решенным вопросом. Но неясности остались. Почему Иман выбрал ему в спутники свою сестру? Ведь он сам хотел, чтобы Ригарди общался с ней меньше. «Я сама его попросила об этом. Ведь мы с тобой давно не общались», — ответила на его вопрос Атрея, когда они вышли в город. Кучиярка удобно расположилась в паланкине, который несли слуги. А Ригарди шел рядом, придерживаясь зарезную ручку носилок. «Давно? Это 2 дня назад!» Но Арлинг промолчал. С Кучияркой было интересно, хотя нередко случалось, что после их разговоров ему становилось не по себе. Прогулки в город уже не вызывали у него такого волнения, как раньше. Даже наоборот. Ему нравилось слушать его многоликий говор, отгадывать незнакомые запахи и открывать новые места, в которых еще не бывал. По совету Имана, он тщательно запоминал поверхность улиц, различая их по камням мостовых, ширине, плотности и другим признакам, которые не имели значения для зрячего, но служили путеводной звездой для слепого, не позволяя заблудиться в городских лабиринтах. После случая с Кирхарегом Ригарди даже стал знаменит, хотя и нажил неприязнь карпов, которые цепляли его повсюду. Легенда о сыне шибанского купца прижилась хорошо, и на него больше не смотрели, как на диковинного чужеземца. Теперь Арлинг был учеником Имана из школы Белого Петуха. Он стал своим. В Балидете царила удивительная для выходного дня тишина, словно все горожане заперлись по домам, готовясь встречать комиссию из Сагдарии. Редкие прохожие проскальзывали мимо, бросая на него напряженные взгляды, которые сразу же исчезали при виде ученической одежды цветов школы Белого Петуха. Несмотря на кажущееся спокойствие улиц, Арлингу хотелось исчезнуть с них как можно скорее, пока им не встретился ни один драган. Но ему казалось, что бывшие соотечественники могли появиться из-за каждого угла. Поэтому, когда Атрея предложила зайти в чайную, он принял эту идею с восторгом. Сестра Имана, как всегда, читала его мысли. «Все еще думаешь, не лучше ли было спрятаться в школе?» – спросила она его, когда они зашли в уютный дом на углу апельсиновой рощи. Ригарди медленно кивнул, слушая, как скользят по мягкому ковру шелковые туфли хозяйки, которая, обрадовавшись ранним посетителям, суетливо подгоняла слуг. «Лучше быть на виду у врага, чем прятаться за спиной у друзей», – усмехнулась Атрея, ополаскивая пальцы в сосуде с розовой водой и лепестками жасмина. Их ароматы неспешно вливались в запахи чая и благовонных курильниц, окутывая гостей облаком спокойствия и задумчивости. Теперь Арлинг понимал, почему кучияры предпочитали вести деловые переговоры именно в таких местах. Они создавали нужную атмосферу. Никакой спешки, которая могла бы привести к ошибкам. Никаких лишних слов, потому что церемония чаепития по-кучиярски – процесс долгий и неторопливый. Никаких агрессивных эмоций, потому что кучиярский чай успокаивал даже самого воинственного посетителя. Уже через пару минут чудесное действие чайных ароматов распространилось и на Арлинга. Напряжение ушло, уступив место умиротворению и спокойствию. Иман сказал, что комиссия проверяет школу из-за того, что вы готовите телохранителей, произнес Ригарди, чувствуя, какими неповоротливыми стали мысли. Не совсем так, уклончиво ответила кучиярка, отсылая жестом служанку, которая принесла горячие угли. Арлинг удивился, но промолчал. Наверное, Атреи хотелось приготовить чай самой, а может, она опасалась лишних ушей. «Иман дружит с Рафикой Аджухамом не один год», – призналась она. «Вероятно, канцлеру об этом известно, поэтому нашу школу и проверяют в числе первых. А что до телохранителей? Некоторые ребята действительно отправляются на службу, но мы не обучаем простых стражников. Самые преданные люди императоров, наместников, королей и князей по всему миру – это наши бывшие ученики. Они способны на любую работу». И это их главное отличие от выпускников других школ. Мой брат против того, чтобы боевое искусство становилось смыслом жизни. Быть воином – да, но при этом оставаться человеком, который умеет жить в мире с самим собой. Арлинг удивленно поднял бровь, вспомнив наказ Имана активно жестикулировать при выражении эмоций. Учитель считал, что слепые забывают о мимике, становясь похожими на куклы. Впрочем, Атрею его жест позабавил. «Ты сам сегодня брился?» Неожиданно спросила она, отчего выражение лица Ригарди превратилось в гримасу, потому что теперь он удивился по-настоящему. Вообще-то он брился сам уже вторую неделю, но сегодня спешил пораньше отправиться на огненный круг и немного порезался. Могла бы и промолчать. «Расскажи мне про Аджухамов», – попросил он, чтобы поддержать разговор, который завис в воздухе, словно пар, поднимающийся из чайника на столе. Атрея возражать не стала и, откинувшись на подушке, провела над своей головой благовонной палочкой. Кучияры всегда так делали, когда хотели, чтобы их слушали внимательно. «Аджухамы – очень древний купеческий род», – неспешно начала она. «Известно, что их далекий предок продавал удобрения для шелковичных ферм Мианэ», еще до прихода жестоких на наши земли. Этот не очень благородный предмет торговли со временем принес им солидный доход, который превратил их в богатейших купцов Балидета. Рафика – самый старший из трех сыновей, правящих домом Аджухамов сегодня. Недавно Нехипкай благословил его семью наследником. Мальчика назвали Сайфулахом, что значит «меч бога». Вот что это значит. Но откуда он это знал, Арлинг никак не мог вспомнить. Впрочем, сейчас это не имело значения. Слова Атреи медленно уплывали к потолку чайной, вслед за ароматным дымом. Наверное, сестра Имана успеет завершить свой рассказ не один раз, прежде чем им удастся попробовать этот чудесный напиток. Лениво подумал Арлинг. Приготовление чая у кучияров занимало не один час. Когда Иман впервые привел его на чайную церемонию, Ригарди успел изучить всех посетителей, пересчитать все запахи и перебрать в уме все упражнения, которые он мог сделать на огненном круге за это время, прежде чем учитель сказал, что чай готов и им можно наслаждаться. И хотя терпение всегда давалось Арлингу с трудом, результат превосходил все, что он когда-либо пробовал. В Сагдарии или в Секелии. Такой чай можно было дожидаться часами. Кучьяры заваривали его в пузатых двухъярусных чайниках, которые в семьях передавались по наследству из поколения в поколение. Посуда, которой владел глава рода, считалась бесценной. В чайных гости располагались на мягких подушках вокруг низких столиков, в центре которых находился очаг. На него и устанавливался чайник. В нижней посудине обязательно металлической кипятили воду, а в верхней, фарфоровой, заваривали чай. Поддерживать огонь при приготовлении чая дома или в чайных могли только женщины. Этот обычай Арлингу был непонятен, хотя Беркут и пытался что-то объяснить ему про хранительниц очага. Сначала Атрея от души насыпала чайных листьев в фарфоровый чайник и, залив их холодной водой из кувшина, водрузила на металлическую посудину, под которой уже трещал огонь. Ригарди чувствовал, как раскаляются его бока, жалея, что не догадался потрогать их раньше. Ему вдруг стало интересно, была ли на них гравировка. Кучьеры любили все украшать и делали это с большим вкусом. Когда вода из верхнего чайника выпарилась, Атрея перешла к рассказу о других военных кланах Болидета, в фарфоровую посуду залили кипяток и снова водрузили на металлического брата кипеть и фыркать. Несмотря на то, что от их стола валил пар, жарко не было. Толстые стены чайной хорошо защищали от уличного зноя. «Мне кажется, уже готово», – осмелился перебить кучеярку Ригарди. Однако Атрея усмехнулась. «Когда все чаинки в верхнем чайнике опустятся на дно, тогда и будет готово. Я вижу, что они еще плавают на поверхности. Кстати, подумай, как бы ты определил готовность чая? Ведь ты не можешь видеть чаинки». «И действительно, как?» «Не пускать же пальцы в кипящую воду!» Пока Арлинг ломал голову над новой загадкой, чай заварился. Оставив огонь гореть под нижним чайником, Атрея принялась разливать напиток в высокие стеклянные стаканы с забавной формы. Они были похожи на груши с узкой талией посередине. Риман объяснил ему, что в таких стаканах верхний слой чая остывает быстро, благодаря чему посуду можно держать в руках, а в нижней части напиток еще долго остается горячим. Как бы там ни было, но держать стакан у Арлинга все равно не получалось. И верхняя, и нижняя половина одинаково обжигали. Пришлось ставить посудину на небольшую тарелку и вместе с ней подносить ко рту. На его бывшей родине чай пили с молоком, но в Секелии добавлять в напиток что-либо, кроме сахара, было строго запрещено. В некоторых вещах кучьяры были принципиальны, поэтому Арлинг щедро насыпал 10 ложек сладковатого порошка, ругая про себя величину столовых приборов. Размер ложечки едва превышал его ноготь. Однако вкус чая стоил всех ожиданий. Ригарди полюбил его с первого глотка, не понимая, как мог жить без него раньше. Несмотря на обилие сахара, в кучьярском чае сохранялись терпко-горькие нотки – которые бархатно ложились на язык, растекаясь по телу приятной истомой умиротворения. Откуда-то просыпалась любовь к самому себе и окружающему миру, а все люди казались лучшими друзьями. При этом голова становилась чистой и ясной, словно ее изнутри промыли водой из горного родника, уничтожив весь сор, накопившийся за долгие годы. Некоторое время они смаковали напиток в молчании. «Ты ведь меня не слушал, правда?» – спросила Атрея, нарушив тишину чайной. Они до сих пор оставались единственными гостями, что вполне устраивало обоих. «Все политические вопросы решаются либо воспитанием, либо убийством», – внезапно ляпнул Арлинг, сам не поняв, почему ему вдруг вспомнились эти слова. «Так говорил мой отец. Хочешь рассказать о нем?» Атрея внимательно на него посмотрела, и Ригарди стала не по себе. «Нет», – быстро произнес он, надеясь, что она не станет настаивать. К его облегчению кучеярка не ответила, и они снова замолчали. «В последнее время мне часто снится один сон», – признался Ригарди через какое-то время. «Все-таки чай был удивительным напитком. Во время чаепития не нужно было выдумывать никаких тем для разговора. Они появлялись сами, словно только и ждали подходящего момента. «И о чем он?» «Мне снится разрытая могила», – задумчиво произнес Арлинг. «Она пустая и свежая. Это в Сагдарии, потому что земля черная, и песка в ней совсем нет. Пахнет травой, глиной, камнями. Я стою на самом краю, почти соскальзываю, но каким-то образом не падаю. На мне военные доспехи личной гвардии императора, а в руках сабля, острая и изогнутая. В этом сне не меняется ничего, кроме оружия. Иногда я держу лук или арбалет, но чаще всего клинки, меч, шпагу, саблю. Пытаюсь заставить себя прыгнуть вниз, но вместо этого всегда просыпаюсь и уже заснуть не могу. Он что-то значит, Атрея?» «Его несложно истолковать», – уверенно сказала кучеярка, подливая ему чая. Арлинг запоздало поднял бровь, вспомнив, что удивление нужно показывать на лице, из вежливости к собеседнику. «Могила – это твое рождение», – тихо прошептала она, словно боясь, что их подслушают. «Ты качаешься на ее краю, потому что старый Арлинг еще не умер, а новый не родился». «Так мне нужно в нее упасть?» – усмехнулся Ригарди, но Атрея недовольно хмыкнула, показав, что насмешка была неуместной. «А почему мне снится, что я воин?» – быстро сменил тему Арлинг. «Потому что я обучаюсь в боевой школе?» «Нет», – отрезала кучеярка, поворошив уголье под чайником. «Ты видишь себя воином, потому что умер от меча. Да, Арлинг, я знаю. Иман рассказал мне, что ты ослеп на дуэли. Я знаю, что там была замешана женщина. Любовь – это хорошее чувство. Только от него болеют, а иногда умирают. Любовь – это страдание. Слугам не хибкая, оно не нужно». Арлинг придерживался другого мнения, но спорить с Атреей сейчас не хотелось. Так же, как и рассказывать ей о Магде. Он не был уверен, что кучеярка понравилась бы Фадуне. Слишком разные они были. Разговор повис, словно плохо натянутая веревка. Некоторое время они сидели в тишине, и Арлинг уже подумывал о том, не пора ли им возвращаться домой, как Атрея вдруг снова заговорила. «Все выбирала момент, но не знала, где и как тебе это рассказать». В ее словах послышалось напряжение, и Ригарди подумал, что лучше бы они покинули чайную в молчании. «Хорошо», – кивнул он, – «давай сейчас». «Иман просил меня рассказать тебе о Портутае». Арлинг как раз отхлебывал горячий напиток, когда до него дошел смысл ее слов. Он закашлялся, но кучеярка была настроена решительно. «Не нужно никаких вопросов», – велела она. «Просто слушай. Портутае называется жертва, которую приносят серкетам в обмен на их тайны. Твой дядя не один год приходил к моему брату, надеясь выведать у него проход через Гургаранские горы. Он думал, что у Имана есть карта. Но правда в том, что мой брат уже давно не считает себя слугой Нехибкая, хотя это и приносит боль нам с матерью. И вместе с верой исчезают его знания. Нехибкая не жалует тех, кто его предают. Когда-то тигр наверняка знал проход через царские врата. Но я сомневаюсь, что он помнит о нем сейчас. Поэтому мы с Зергией хотим, чтобы он скорее выбрал себе преемника, индигового ученика, которому передал бы те знания, которые у него еще остались. Твой дядя не единственный, кто ошибся. Многие в городе считают, что в нашей школе проводятся мистические ритуалы серкетов, которые наделяют наших учеников силой богов. Полагаю, до канцлера тоже дошли эти слухи. Поэтому комиссия проверяет нас особенно тщательно. А правда горька и печальна. Тигр не помнит даже простую молитву Нехибкаю. Какие там ритуалы? Чай стал густым, словно патока. Он уже не лился ароматным нектаром, а застревал в горле, словно затвердевший кусок смолы. «Абир привез меня на лечение», – неуверенно произнес Арлинг. Он знал, что врал себе давно. Но цеплялся за эту ложь, потому что она была удобной. Слова Беркута в их самую первую встречу в школьном саду были давно забыты. «Абир считал, что, отдав тебя серкету, избавит тебя от страданий», – безжалостно заявила Атрея. Он искренне верил, что тебе уже ничто не поможет. Только не думай, что твой дядя тебя не любил. За секреты скользящих платят тем, что отрывают от самого сердца. Чего только Абир не обещал. Сокровища мира, тайны Сагдианского дворца, невиданных зверей, самых красивых женщин, горы оружия и волшебные оживляющие порошки арвакских шаманов. Даже свой корабль «Черную розу». А потом решил предложить тебя, сказав, что ничего дороже у него нет. Он не знал, что мой брат в любом случае ответил бы отказом. Ведь Нехипкай уже не живет в его сердце. Вопрос горел на языке давно, хотя Арлинг понимал, что его лучше было не задавать. «А если бы Иман согласился?» – осторожно спросил он. «Что бы тогда со мной стало?» «Тогда бы тебя убили», – сказала Атрея и поднялась с подушек. После этого разговора Ригарди долго думал, что было бы лучше – остаться в школе и встретиться с драганами из комиссии или пойти с Атреей в чайную – и узнать правду о намерениях дяди. В последнее время ему часто думалось про это «а если бы?». Однако Абир остался в далеком прошлом, и ему не хотелось думать о нем плохо. Обида исчезла, однако и желание с ним встретиться тоже. Абир был его последней связью с домом. Ригарди был рад, что этот мост рухнул сам, не заставив его делать выбор. Хотя, если бы не дядя, Арлинг до сих пор прозябал в доме света Амерона или нашел свой путь к Магде, в чем он, конечно, сомневался. Когда Иман сказал, что проверка прошла отлично, Ригарди долго не мог избавиться от подозрения, что учитель специально выбрал это время, чтобы через Атрею рассказать ему о Портутае. Ведь приближались летние испытания – а вместе с ними момент, когда мистику придется ответить на некогда заданный его учеником вопрос. Возможно, он решил начать издалека, ведь вопросов накопилось немало, как бы там ни было, но правда о Портутае ясности в жизни Арлинга не внесла. Однажды он поймал себя на мысли, что больше уже не думал о том, в какую страну уедет, когда обретет зрение. Баледет был жарким, чужим, временами жестоким. Но Ригарди все чаще казалось, что лучшего места для ослепшего сына канцлера не найти во всей империи. Даже если летние испытания закончатся неудачей, а такой исход становился все более вероятным, ему не хотелось покидать город. Он по-прежнему плохо понимал его жителей, но в Кучиярах было что-то такое, отчего сердце стучало громче, а кровь бежала быстрее. Они ему нравились. Он останется здесь, пусть даже Иман и не сделает его пятым учеником. В конце концов, Арлинг научился быстро носить воду и неплохо пропалывать свеклу. Работу он себе найти сумеет. С каждым днем, приближающим летние испытания, учитель становился серьезнее и требовательней, а тренировки сложнее и невыполнимее. Арлинг старался, но новые упражнения давались с трудом. За ними тянулся длинный шлейф последующих заданий, многие из которых оставались незаконченными, словно случайно брошенное слово, которое так и не превратилось в предложение. Иман спешил, и Ригарди это чувствовал, из последних сил, не позволяя панике, подползти ближе. Золотое правило учителя – 9 раз вниз и 10 раз вверх – работало все хуже, потому что подниматься стало труднее. Если упражнения на деревянной кукле Арлинг еще осилил, то поединки с Иманом заканчивались одинаково безуспешно. Учитель был недоволен и ставил ему в пример пса Тагра, который научился выполнять все команды и мог за секунду разыскать любой предмет на территории школы. Арлингу же задания Имана давались с потом и кровью, но самое главное – медленно. Последняя похвала мистика исчезла вместе с весной. Иман хмурился, а Ригарди сжимал зубы, понимая, что выше собственной головы ему не прыгнуть. Ни в переносном смысле, ни в буквальном. Он хорошо запоминал теорию, понимал каждое слово учителя, но когда дело доходило до практики, упирался в непреодолимую стену слепоты, которая с каждым разом становилась все выше. «Есть всего 4 удара ногой», – нетерпеливо повторял Иман, когда Арлинг в очередной раз падал на землю. Остальное – фантазии исполнителей и вариации. Удар ногой всегда должен дополняться ударом рукой. Для верности. А ты что делаешь? Это даже на танец не похоже. Не становись в боевую позицию, когда собираешься нападать. Говорил он ему в другой раз. Запомни, лучшая боевая стойка – та, которая не выглядит как боевая стойка. Все твои движения, даже когда рядом нет врага, должны позволять нанести удар сразу и неожиданно. Если враг не знает, куда ты собираешься бить, он будет защищаться везде. А если ему придется готовиться к обороне везде, сил у него не будет нигде. А теперь назови мне три правила атаки. Атака должна быть внезапно, жестоко и выводить противника из строя с первой секунды. Отчеканил Ригарди. С первого удара. Хмуро поправил Иман. Один удар, одна смерть. Никогда не защищайся. Всегда бей. И бей хорошо. Так, чтобы удар был первым и последним. А теперь расскажи, как можно противника атаковать? Нужно использовать удары руками и ногами. Можно повалить его на землю захватом. А еще применить подручное средство в качестве оружия. Уже медленнее произнес Арлинг, потирая костяшки пальцев. Он только что пробовал выполнить удар леопарда и понял, что победа осталась на стороне деревянной куклы. «Лучше бить в голову», – недовольно пробурчал мистик. «А если ты не уверен, где она находится, то можно бить сюда, и сюда, и еще сюда». С этими словами учитель прикладывал его руку к разным местам на теле деревянного человека, который Ригарди знал уже лучше собственного. Кисти рук, запястья, предплечья, локти, бедра, колени. Иман мог перечислять до бесконечности. Везде есть точки, которые могут умертвить противника от одного попадания в них. Ты должен назвать мне их, даже если я разбужу тебя посреди ночи. Быстро и без запинок. Запомни, чем лучше ты знаешь устройство человеческого тела, тем легче разобрать его на части. Следи за дыханием. Нападал он на него в другой день. Оно должно совпадать с ударами, а не вырываться из тебя, как из загнанной лошади. Зачем ты используешь этот прием? Ты мне его вчера 5 раз показывал. Нужно быть разным, неожиданным. Избегай излюбленных приемов и одного стиля. Не облегчай задачу противнику. Если враг ниже тебя, а это как раз твой случай, используй ноги. Если выше, сгибайся. Ты медлителен, как беременная ослиха. Возмущению учителя не было предела. Скорость важнее силы. И выпускник школы белого петуха может выполнить 17 ударов в секунду. А ты тратишь секунду только на то, чтобы поднять руку. И это, по-твоему, дыхание бури? Мистик поднял его с земли и бесцеремонно прислонил к деревянному человеку. После целого дня новых упражнений Арлинг почти не чувствовал ног. «Повторяю еще раз», – наставительно произнес Эман. «Постарайся запомнить, потому что третьего раза не будет. Итак, бьешь кулаком левой руки в висок или правым локтем в другой висок. Затем наносишь удар правым локтем в челюсть. Потом быстро падаешь на колени, бьешь правым кулаком в пах. Ждешь, когда противник согнется, и наносишь удар 2 пальцами левой руки по глазам. Заметь, когда я говорю «быстро падаешь на колени», это не значит присесть на землю, раскачиваясь по сторонам, а опуститься быстро и четко, так, чтобы этого движения даже не было видно. И еще. Не нужно так явно сжимать кулак перед ударом. И вдыхать нужно тише. Иначе противник догадается о том, что ты намерен делать еще до того, как ты сам это поймешь. Не стоит недооценивать врага. А теперь повтори. И Арлинг выполнял, и снова падал. И снова вставал, пытаясь понять Имана, который, несмотря на обещание не повторять в третий раз, все-таки повторял. Отчего на душе у Ригарди становилось еще мрачнее и холоднее. Учитель делал все, чтобы он победил. Но, наверное, как нельзя было заставить пустыню цвести летом, так невозможно было научить слепого делать то, что навсегда исчезло из его жизни вместе со зрением. В императорской военной школе он проходил классический кулачный бой, но то, чему учил его мистик, отличалось от уроков господина Бекомба, как самый жаркий день Сагдианы отличался от самого жаркого дня его нового дома – Болидета. Иногда Арлинг сомневался, что смог бы справиться с приемами, которым учил его мистик, даже если был бы зрячим. Случайно подслушанный разговор между Иманом и Зерги настроение не поднял. Старуха приезжала к ним редко, и ее отношение к Ригарди не изменилось. Обычно она его просто не замечала. Однажды Арлинг задержался на огненном круге до полуночи, пытаясь научиться ходить на руках по столбам разной высоты, вбитым в землю по кругу. Упражнение никак не давалось, он постоянно срывался, теряя равновесие и уверенность в себе. Решив передохнуть, Ригарди отправился в дом неба глотнуть воды. Все давно спали, поэтому когда под окном кухни раздались голоса, Арлинг насторожился. Джайб не любил, когда ученики заходили в его владение в темное время суток, даже если поводом было невинное желание утолить жажду. По мнению старшего повара, напиться можно было и из колодца. Но Ригарди не хотел греметь ведром посреди ночи, а доставать воду бесшумно он еще не научился. Говорившими оказались Иман и Зерги, и Арлинга охватило странное чувство, что когда-то он уже был в такой ситуации. Прошлым летом, когда Ригарди также не спалось, он отправился бродить по территории школы и наткнулся на кладовку, откуда Финиас велел ему украсть кусок щербета. Мистик провожал засидевшуюся в гостях Зерги, и они остановились как раз у того места, где прятался Арлинг. Ничего хорошего для себя он тогда не услышал, поэтому Ригарди решил скорее покинуть кухню, чтобы не попасть в дурацкую ситуацию. Если Иман его обнаружит, убедительно соврать о том, что он не подслушивал, будет трудно. Но когда в ночи отчетливо прозвучало его имя, ноги Арлинга сами приросли к полу. «Он откажется!» Горячо шептала старуха, выплевывая слова, словно абрикосовые косточки. Кажется, за эту зиму у нее выпали последние зубы, потому что понимать ее стало сложнее. Иман молчал, и Ригарди слышал, как тяжело вздымалась его грудь. Наверное, учителю было жарко, вряд ли он волновался. Мистик мог быть недовольным или сердитым, но при этом всегда оставался спокойным, словно вода на дне колодца. «Не справится!» Хрипло повторила Зерги. «Лучше верни его назад, пока не поздно. Не позорь себя и школу перед последними скользящими. Слепой никогда не сможет показать настоящее дыхание бури, а полет Тебады ему может сниться только во сне. Я уже не говорю о Септории». Атрей считает, что из Арлинга может получиться индиговый воин. Голос Имана прозвучал нерешительно, словно он и сам осуждал сестру за такие мысли. «Атрея временами глупа, как курица», – пробурчала старуха. «Нельзя оскорблять бога, предлагая ему в слуги калеку. Слепой воин, не хибкая, это даже звучит смешно. Ты зря стараешься. Я видела его тренировки. Они похожи на попытки научить верблюда ходить по канату. Скажи ему правду, тигр. Ведь мы оба ее знаем. Ты зря даешь мальчишке надежду. Послушай меня хоть раз. Избавься от него». Арлингу казалось, что он ждал ответа мистика целую вечность, хотя его сердце стукнуло всего раз. «Поздно, мудрая, уже поздно», — со вздохом ответил Иман, и их удаляющиеся шаги показались Ригарди звуком его умирающей надежды. На следующий день его охватило отчаяние. Оно всегда бродило рядом, но после того разговора сумело с легкостью проникнуть в душу и поселилось в ней уже надолго. 2 недели до испытаний пролетели как 2 вдоха и выдоха. Когда однажды ночью Арлинг рухнул на свою циновку после долгой и тяжелой тренировки и вдруг понял, что день, который он ждал целый год, наступит завтра, его оставили все мысли, кроме одной. Он был не готов. Сон пропал, хотя другие ученики спали крепко. Бесконечное ожидание и напряжение вымотали всех. В школе поселилась тревога. Она чувствовалась в поведении как старших учеников, которые прошли не одно летнее испытание, так и младших, которым предстояло попробовать себя впервые. По возрасту Арлинг относился к старшей группе, но сдавать экзамены ему предстояло с теми, кто проучился в школе только год, как и он сам. Но легче от этого не становилось. Прокравшись на огненный круг, он нашел площадку с мягким песком, где последние недели разучивал прыжки – вперед, назад, вбок, через голову. Ночь пришла вместе с ветром, который принес долгожданную прохладу, но даже она не радовала. В голове было пусто, словно в высохшем колодце. От многочасовых тренировок тело скрипело и плохо слушалось, вместо того, чтобы повиноваться с легкостью и желанием. Ригарди приходилось подолгу уговаривать его, но результат все равно оставался плачевным. Иман уже не ругался, он просто молчал, и это молчание било по самолюбию Арлинга больнее палки. Почуяв его, заскулил в своей будке Тагар, но Ригарди было не до него. Ночной огненный круг казался хищником, притаившимся в зарослях Чингиля. Он таил в себе опасность, тревожа зрячего таинственными тенями, а слепого – странными шорохами. Кряхтели истоптанные беговые дорожки, стонал избитый деревянный человек, печально скрипели на ветру истыканные стрелами мишени. Но кроме этих звуков, пришедшего окружали тысячи других шорохов, которые не имели разумного объяснения. Возможно, то звенел забытый нерадивым учеником меч, а может, вздыхал уродливый пайрик, подбирающийся к неосторожному человеку, решившему что-то себе доказать. Финиас иногда занимался на круге по ночам, отрабатывая специальные приемы, которые он называл лунными, но при этом всегда брал с собой факел, хотя вряд ли использовал его для освещения. Разогнать ночной мрак круга одному факелу было не под силу. Арлинг вспомнил, что у дверей дома утра всегда было приготовлено несколько факелов, но возвращаться за ними не стал. Слепому было все равно, что его окружало. Дневной свет или ночная тьма. Пайрикам же он будет только рад. Сбросив оцепенение, Ригарди присел, наклонился плечами вперед, отвел руки для замаха, но переворота назад не получилось. Равновесие куда-то исчезло, и земля безжалостно ударила его в спину. Подскочив, он повторил все снова, но с тем же успехом можно было попытаться сломать голыми руками старый тис, росший в центре сада. «Ты просто устал!» – попытался успокоить себя Арлинг. «Нужно попробовать что-то другое. Оно наверняка получится, ведь сегодня такая хорошая ночь для тренировок. Последняя ночь». Что-то другое находилось рядом с деревянным человеком. Накануне Ригарди передвинулся к нему ближе, потому что ему вдруг стало невыносимо тоскливо выполнять это задание Имана в одиночестве. Наверное, оно тоже было последним. Обычная катка, наполненная водой до краев. Арлинг специально померил пальцами расстояние, из посудины не исчезло ни капли. Иман вручил ему эту катку день назад со словами: «Это твое завершающее упражнение. Все просто. Тебе даже не нужно ничего мне рассказывать. В этом тазу вода. Почувствуй, как она испаряется. И тогда летние испытания покажутся тебе развлечением. Это задание я не буду проверять. Ты сам поймешь, когда справишься». Арлинг честно провел у катки несколько часов подряд в ущерб другим тренировкам и обязанностям по кухне и огороду. Но как ни старался, ничего не услышал. Вода оставалась безмолвной жидкостью. Она не шипела, не пахла, не шевелилась. В общем, не делала ничего такого, чтобы дать Ригарди хоть малейшую подсказку. Иногда ему казалось, что Иман специально ее заколдовал, а его испытывал на смекалку, потому что уровень жидкости в катке оставался неизменным. Водрузив посудину между колен, Арлинг наклонился к самой поверхности, пытаясь услышать хоть какой-нибудь звук или почувствовать испаряющуюся влагу на лице. Он сидел так до тех пор, пока не затекла спина. Вода была простой водой. Она неподвижно покоилась в брюхе катки, равнодушная к нему и ко всему миру. Наверное, в ней отражалась луна. А может, и он сам. Взлохмаченный человек с повязкой на лице, закрывающий глаза. Глупый человек. Безнадежный. Когда сзади послышались вкрадчивые шаги, Арлинг ударился лбом о край катки и понял, что заснул. «Завтра», – просто сказал Беркут, усаживаясь рядом. Зачем Ригарди сидел с каткой воды в обнимку, он не спросил. Они были на огненном круге, а здесь никто не задавал вопросов. По напряженному молчанию Шолоха, что само по себе было необычным явлением, Арлинг догадался, что мальчишке тоже было страшно. Но как же сильно различался их страх. «Да». «Завтра», – хрипло повторил Ригарди и откашлялся. Молчание вдвоем с Беркутом было еще невыносимей, чем тишина в обществе деревянного человека. «Я хочу задать тебе вопрос», — решился он. «Валяй», — произнес Беркут, ковыряя пальцем песок. «Если Иман выберет индигового ученика, что станет с остальными? Я имею в виду Финиаса, Ола, тебя и Сахара. Ну, и себя. Ведь я тоже хочу им стать. Хочу пройти испытание смертью». Беркут вздохнул, собираясь с мыслями, и ответил не сразу. «Быть индиговым и пройти испытание смертью – это разные вещи. Можно получить разрешение на испытание, но индиговым так и не стать. Если честно, мало кто из нас в него верит. Легенда об индиговом ученике – это любимая сказка Атреи, которую она рассказывает всем новичкам». «Сказка?» – переспросил Арлинг. Остатки ясности, которые сохранялись до слов Беркута, испарились со скоростью песчаной пыли, уносимой ветром. «Испытание смертью – это вроде как выпускной экзамен. Конец обучения», – пояснил Беркут, видя его озадаченное выражение лица. «Когда Иман скажет, что ты готов к испытанию, значит, твое обучение закончилось, а дальше у каждого своя дорога. Никто из учеников всерьез не думает становиться индиговым. Мы лишь поддерживаем сказку о Трее. Но на самом деле у каждого из нас свои планы. Финиас хочет стать лучшим воином Секелии. Сахар верит, что если пройдет испытание, его родное племя примет его обратно. Почему его изгнали, знает, наверное, только Иман. Ол надеется излечиться от своей головной болезни. Ну а я... Меня, как и твоего дядюшку, волнуют тайны серкетов. Я хочу попасть в пустошь Кербала, последнюю обитель скользящих в мире людей. Надеюсь, что этим летом я получу разрешение. Это будут мои третьи экзамены. Но если Иман посчитает, что я еще не готов, тогда буду учиться дальше. Столько, сколько потребуется». «А разве учитель не может рассказать тебе тайны скользящих, если выберет тебя индиговым?» По-прежнему недоумевал Ригарди. «Он же бывший серкет. Зачем тебе ехать куда-то еще?» «Как же ты не поймешь?» Беркут досадливо хлопнул себя по коленям. «Даже если и предположить, что Иман выберет кого-нибудь этим летом, что очень сомнительно, то вряд ли этот избранный сможет стать настоящим серкетом. Он будет как бы не настоящим индиговым, ведь учитель давно отказался от статуса скользящего. Очевидно, что он многое забыл. Познать тайны серкетов и стать индиговым учеником можно только у настоящих слуг Нехипкая, а они, как известно, живут в пустоши. До тех пор, пока Иман не вернулся в Орден, он не может иметь индигового ученика». «Сейчас ты говоришь, как Атрея», – заметил Арлинг, чувствуя, как забилось сердце. «Почему-то слова Беркута об Имане его задели. Зачем тогда ты учишься в школе Белого Петуха?» – спросил он, чувствуя в груди злость, которая удивляла. «Почему бы тебе сразу не отправиться в эту самую пустошь?» «Ты совсем запутался», – вздохнул Шолох. «Серкеты не пускают к себе, кого попало. Иман хоть и ушел от них, но поддерживает с ними тесную связь, став их ушами и глазами в мире людей. И они ему доверяют самое главное – выбирать тех, кто пройдет испытание смертью и продолжит будущее серкетов. И я надеюсь, что когда-нибудь его выбор падет на меня. Во всяком случае, я буду очень стараться». «Значит, Иман уже отсылал кого-то в пустошь?» «Учитель не так часто набирает учеников для испытания смертью», – уклончиво ответил Беркут. «По слухам, мы вторые. Первых было больше, около дюжины». «И что с ними стало?» «Никто не знает», – пожал плечами Беркут. «Иман говорит, что они отправились своей дорогой. Наверняка может знать только Атрея, но она молчит. Зато каждому из новеньких морочит голову про индигового, внушая, что именно он может стать избранником ее брата. Если честно, никто не верит, что Иман когда-нибудь выберет себе преемника. У него всегда будет много учеников, ведь он живет этой школой. А нас он выбрал, потому что мы его чем-то зацепили. Финн считает, что, возможно, мы похожи на него в молодости. В каждом какая-то его черта, которой сейчас у него уже нет». «У Имана достаточно учеников, которые платят деньги. Должны быть ученики для души. Так вот, мы для души». Чем внимательнее Ригарди слушал Беркута, тем больше запутывался. «Но Атрея говорила, что Иман выберет индигового из тех, кто пройдет испытание смертью». «Она всегда так говорит. Много непонятных слов и красивых фраз о поисках смысла жизни. Испытание смертью – это обычный ритуал, каких много. Просто он открывает дверь туда, где выжить сможет не каждый и где не каждого примут. Не забывай, в школе есть и другие ученики, которые изучают искусство, науки, литературу. У них свои ритуалы и свои испытания. Испытание смертью, обычный ритуал, избранные ученики для души. Не вязалось что-то в словах Шолоха, и они ему сильно не нравились. «Мы были выбраны Иманом, потому что в нас горит меч изгнанного», — вспомнил он слова Атреи. «Тот, кто идет к испытанию смерти, не должен искать на своем пути что-то еще. Плохо, когда одна вещь превращается в две». «Давай на чистоту», — снова вздохнул Беркут, словно объясняя ребенку простые истины. «Мой тебе совет. Не заморачивай себе голову этими присказками и высокими словами. Во-первых, испытание смертью страшно только своим названием. А во-вторых, до него еще как до Мусуварата пешком. По крайней мере, тебе. Сначала нужно пройти летнее испытание. Но ты не волнуйся, я свой первый экзамен вообще не помню. Пролетел, словно утренний ветер. И у тебя так же будет, легко и незаметно». «Не знаю, Беркут», — с сомнением сказал Ригарди. «У нас с Иманом был договор. Если не пройду испытание, то останусь просто слепым, которого дядя привез на лечение к мистику. Так что это мой первый и последний раз». «Перестань так думать!» Рука Беркута дружески похлопала его по плечу. «Ты не должен сдаваться. У тебя все получится». «Спасибо, Шолох. Но зачем эта жалость в твоих словах?» Приступ ярости был таким неожиданным и сильным, что Ригарди едва не задохнулся. Однако он заставил себя улыбнуться. «Не смей жалеть меня, Беркут!» — усмехнулся он, понимая, что улыбка получилась кривой. «Ты не знаешь меня, но я страшный человек, и у нас с тобой действительно разные дороги». Шолох поднялся легко и быстро, и Арлинг почувствовал раскаяние еще до того, как стих звук его удаляющихся шагов. Собственное поведение пугало и настораживало. Почему он так разозлился? Вряд ли из-за чувства жалости, которое слышалось в голосе Шолоха. С ним ему приходилось сталкиваться каждый день, особенно когда он выходил в город. Но, по крайней мере, одно стало ясно. Арлинг не хотел стать индиговым учеником какого-нибудь Серкета. Он хотел быть учеником только Имана. Для него это имело значение. Не в силах больше сдерживаться, Ригарди с яростью перевернул катку, чувствуя, как вода с шипением выливается на песок. Сразу стало легче. Жалость была ни при чем. А Шолох не был виноват в том, что считал испытание смертью обычным ритуалом. У Арлинга самого было мало веры, но остатки надежды он должен был сохранить. Поняв, что на огненном круге ему делать больше нечего, Ригарди встал и аккуратно прислонил катку к деревянному человеку. Он редко когда был честен с самим собой, но сейчас настала пора признаний. Мысль, появившаяся в голове во время разговора с Беркутом, на самом деле зрело давно. С тех пор, как ему стало понятно, что Финя, Сол, Сахар и Беркут от него отличались. Они были зрячими не потому, что имели здоровые глаза, а потому, что могли видеть мир и знали свое будущее в нем. Ригарди же, несмотря на то, что умел слышать, осязать и чувствовать лучше многих зрячих, оставался слепым. Мир ему был не нужен, а будущее не имело смысла. Было только настоящее. И оно подсказывало, что выбор есть, даже когда казалось, что все, к чему он стремился, лишь песок, ускользающий между пальцев. Арлинг не помнил, как провел остаток ночи, а с приближением рассвета направился к Дому Солнца, где стал дожидаться появления учителя. Иман не заставил себя долго ждать. На этот раз Ригарди даже различил звук его шагов, хотя, возможно, учитель просто заметил его. Во всяком случае, Арлинг был ему благодарен за все. «Так рано?» – усмехнулся мистик. «Гости еще не прибыли? Ты так и не научился терпению, Арлинг». «Я знаю, учитель», – склонил голову Ригарди. Разговор начался плохо, но назад пути не было. Вздохнув, он быстро произнес задуманное, чувствуя, что каждое слово жжет язык, словно раскаленный камень. «Я не отвлеку вас надолго, но прежде чем скажу то, зачем пришел, хочу, чтобы вы знали. Это мое решение, и оно вызвано не страхом и не отчаянием. Вы сделали все, чтобы я мог стать вашим учеником, но я не приду сегодня на огненный круг. Как-то вы сказали мне, если птенец не может научиться летать, его надо сбросить с дерева. И тогда он либо полетит, либо разобьется. Я с вами не соглашусь. Не все птицы умеют летать, но от этого они не перестают быть птицами. Я приму любую вашу волю, даже если вы сочтете, что мне будет лучше покинуть школу. Похоже, брать у вас взаймы стало семейной традицией. Как и Абир, я вряд ли когда-нибудь сумею оплатить мой долг перед вами. И хотя я не могу выполнить удар дракона или прыгнуть назад через голову, но я сумею пройти по мостовой и не споткнуться о первый же камень. А так как я научился неплохо носить воду и работать в саду, то, возможно, милостыню мне просить уже не придется. Если я разочаровал вас своим отказом, прошу простить меня. Это будет моя последняя просьба, учитель». Иман выслушал его молча, а когда Ригарди закончил, прошел мимо, не проронив ни слова. И звука его шагов Арлинг больше не слышал. Весь день он провел у дряхлого колодца, в самом дальнем углу школы. Наедине с скаткой, которую он забрал у деревянного человека, наполнив теплой, мутной водой со дна старого источника. Бессмысленный поступок, но в последнее время логики в его действиях было мало. Устроив посудину между ног, Арлинг прислонился к каменной стенке колодца и принялся слушать воду. Ему хотелось занять голову и не допустить в нее никакие мысли, а главное – отдельные голоса незнакомых людей, которые раздавались с огненного круга. Иногда среди них слышались голоса Имана, Атреи и учеников, отчего Ригарди хотелось окунуть голову в катку. Прошло меньше года, но сколько всего успело случиться в его жизни. Она изменилась, пока солнце медленно ползло от одного края земли к другому. Ригарди вспоминал все, что произошло с ним за это время, и понимал, что это были его лучшие дни. Повторятся ли они снова? Отец верил, что за хорошим всегда наступало плохое. Это была неизбежность, которую следовало принимать с поднятой головой и храбростью в сердце. Но Ригарди не был к ней готов. Ему отчаянно хотелось, чтобы хорошее не заканчивалось никогда. Правда, однажды он уже поверил в сказку. И эта вера убила Магду, а вместе с ней лучшее, что в нем было. Когда солнце закончило свой путь по небу, уступив место невидимому месяцу, к нему пришел Иман. «Ты все правильно сделал, Лин», – просто сказал он, садясь рядом. «Ведь лучший бой – это тот, который не состоялся. Теперь ты мой пятый ученик. Пойдем, я научу тебя летать».